Парнишка и черт. Жил-был парнишка. Идет он раз по дороге и щелкает орехи. Один попался со свищом, и в ту же самую минуту навстречу черт. «А правда ли, — говорит парнишка, — что черт на все гораст, как говорят, и может так съежиться, что сквозь игольное ушко пролезет?» «Еще бы! — говорит черт. А ну-ка, покажи, влезь-ка в этот орех!» Черт и влез, а парнишка заткнул свищепочкой и говорит: «Ну, вот и попался мне!» И положил орех в карман. Немного погодя, дошел до кузницы, вошел туда и попросил кузнеца расколоть ему орех. «Отчего же? Раз и готово!» — говорит кузнец. Взял самый маленький молоток, положил орех на наковальню и ударил. Да не тут-то было! Орех не раскололся! Тогда он взял молоток побольше, но и тут не сладил с орехом. Рассердился кузнец, схватил самый большущий молот. «Разобью же я тебя в дребезги!» «Да как хватит изо всей мочи!» Орех разлетелся, а с ним вместе и пол крыши с кузницы слетело. Треск пошел такой, точно весь дом рушился. «Сам черт разве сидел тут в орехе-то?» — воскликнул кузнец. «Он самый!» — сказал парнишка.